конских копыт почти не проникал в полумрак, царящий внутри таверны. Ее хозяин двигался, словно во сне. Он знал, что у него в таверне сидят посетители. Он даже говорил с ними и видел, что они занимают столик у камина. Но если бы его попросили сказать, с кем именно он разговаривал и что именно видел, он бы пришел в замешательство. А все потому, что у человеческого мозга прекрасно получается отгораживаться от вещей, которые он не хочет знать. В данный момент мозг хозяина таверны мог бы загородить собой банковский сейф. А напитки? Про большинство из них он в жизни не слышал. Но на полках над бочками с пивом неустанно появлялись незнакомые ему бутылки. Вся беда заключалась в том, что когда он пытался над этим задуматься, его мысли просто ускользали. Собравшиеся вокруг стола фигуры оторвались от карточной игры. Одна из них подняла руку. Эта штука торчала у нее из плеча, и на ней было 5 пальцев. Значит, рука. Вот только от голосов посетителей мозг трактирщика отгородиться не мог. Этот голос звучал так, словно кто-то бил по камню рулоном листового свинца. «Бармен!» Трактирщик слабо застонал. Термические копья ужаса медленно, но верно прожигали себе путь сквозь стальную дверь, закрывающую его разум. «Ну-ка посмотрим. Это... как это там называется?» «Кровавая Мэри!» Этот голос даже напитки заказывал, словно войну объявлял. «Точно! И... я брал полстакана пунша!» — подсказал Чума. «И пунш с вишенкой!» «Замечательный напиток!» — солгал гулкий голос. «Плюс полстакана портвейна для меня. И...» Говоривший взглянул через стол на четвертого члена квартета и вздохнул. «Еще одну миску арахиса.